«Ну, что я говорила?» — сказала она с торжествующей улыбкой. «Я сам не ждал», — ответил Никита. «Это от вас?» — он показал на цветы. Букет основательно пострадал от восторженных бестолковых объятий и поздравлений. «Нет, но я страшно зла на себя, что не догадалась. Давайте сюда, я подержу, а то не превратятся в веник». Она взяла у Никиты цветы. В этот момент ее почти оттеснила высокая женщина с покатыми сильными плечами, и она услышала глубоко певучий и полный голос. «Вот вы где, Карев! Здравствуйте, дорогой! Не думали? Я всегда как снег на голову. Поздравляю, прекрасно! Я сегодня простила вам и фугу, и контрапункт, и даже то, что вы меня жестоко обманули. Все-все!» Ирина видела, как смущение и растерянность промелькнули на лице Никиты, потом он овладел собой, но ей показалось, что его поразило какое-то особое сокровенное чувство, когда он обрадованно и неловко здоровался с женщиной. «Обманул?» — спросил он с удивлением. «Забыли! Неужели забыли?» — воскликнула женщина. «Ах, Карев, как мало вы думали обо мне! На моем месте всякий другой возненавидел бы вас!» Она громко засмеялась и весело продолжала. «А я, как дура, все вам прощаю. Ну, припомните, припомните. Что вы мне обещали в последнюю встречу в Уральске, а? Ведь вы хотели остаться, а сами... Ну, ладно. Ради вашей музыки я готов, бог знает, на какое унижение. Право, очень хорошо, Карев». Она говорила без передышки. Голос ее сильно раздавался в высокой комнате, и все кругом притихли, стали незаметнее, бледнее. Ирина мгновенно разглядела все черты этой женщины. Густой и тяжелый узел темных волос, какую-то сверкающую белизну шеи, всю яркость и здоровье лица, прямоту взгляда и надменный росчерк бровей. «Нам пора идти», — коротко проговорила Ирина, подходя к отцу. Но Матвей Васильевич был чересчур растроган, чтобы сразу двинуться с места и покинуть окруженного восхищением Никиту. И сама Ирина, сказав, что пора уходить, ждала чего-то, глядя по очереди на Никиту и незнакомую женщину, и нетерпеливо сжимая в пальцах помятый букет. «Я не буду задерживать вас, Карев», — говорила женщина. «Мы увидимся скоро, не правда ли? Я только хочу...» Она обернулась и, не замечая никого, через плечо Матвея Васильевича позвала. «Родион!» Родион оторвался от занавески. Грузно расставляя ноги, он подошел к Никите. «Это мой муж. Вспоминаете?» Никита улыбнулся. «Я, кажется, видел вас на улице давно уже. Я узнаю по голове. Родион? Тот самый Родион?» «Тот самый», — боском ответил Родион и прищурился на Никиту. «И я вас узнал бы. Вы как это...» Он не нашел слова и неопределенно повертел перед собой рукой. «Варвара Михайловна, давно ли?» — спросил Никита. «Это другой разговор, и до другого раза вас ждут». Она бегло взглянула на Ирину. «Я очень-очень рада, Карев. До свидания». Тронув за руку Родиона, она исчезла так же стремительно, как появилась, и Родион пошел за ней поспешно, едва тряхнув головой Никите. Матвей Васильевич с удовольствием вспомнил о лососине, которую прислал знакомый пациент, о накопившихся в буфете бутылках, и все еще растроганный, мягкой, простовато потрепав Никиту по спине, заявил радушно. «По такому поводу хорошо посидеть в компании. Ты бы, Соня, позвала кого-нибудь из знакомых. Поедем?» «Извини меня, Матвей», — сказал Никита. «Я обещал встретиться кое с кем из музыкантов, и лучше...» «Да ты тащи своих музыкантов ко мне», — перебил Матвей Васильевич. «Чай не весь оркестр, мест хватит». «Как ты не понимаешь, папа?» — вдруг вспыхнула Ирина. «Что он занят? И гораздо лучше когда-нибудь еще. Занят и занят». Матвей Васильевич посмотрел на дочь. Она стояла, отвернувшись от Никиты, брови ее были сжаты, глаза сузились, и больше, чем всегда, в ней проявилось сходство с мулаткой.